Например, англичанку, вышедшую замуж за француза. Назваться француженкой не могу, у мусов есть специалисты по языкам. Начнут говорить со мной по-французски, а я знаю этот язык очень слабо. Правда, надеюсь, что с сегодняшнего дня мой названный супруг будет учить меня своему языку. «Названным бывает брат, когда он не родной», — буркнул Поль. «А муж должен быть всегда родным». «Посмотрим, посмотрим», — лукаво улыбнулась Лала. «Кстати, а как вам мой английский? За англичанку принять можно?» «За англичанку принять нельзя», — сказал Поль, «хотя произношение неплохое. Выдавайте себя за жительницу Шотландии. Шотландца трудно понять даже англичанину. Заодно давайте уж сменим вам имя. Элен подойдет?» «Согласна». До ближайшего селения добирались 3 дня. К тому времени, когда их увидели первые мусы, все 3 приобрели достаточно живописный и убедительный вид измученных, голодных, несчастных людей, вырвавшихся из неволи подземного царства. Поселок мусов произвел на путешественников гнетущее впечатление. Аборигены, все одетые в одинаковую грубую одежду серого цвета, выглядели изможденными и запуганными. Когда путешественники появились на улице поселка, состоящего из нескольких длинных одноэтажных каменных зданий барачного типа, местное население попряталось. Только минут через 15 на пустынной улице возникла группа людей в сером, среди которых выделялся один в коричневом одеянии. Позже выяснилось, что это был местный староста. Поль вступил с ним в переговоры и быстро понял язык хозяев. Он оказался разновидностью языка друсов. Староста попросил чужеземцев пожить несколько дней в деревне, пока не придет распоряжение от баба относительно их дальнейшей участи. «Кто такой баба?» — спросил Поль. «Это верховный начальник всей нашей местности», — последовал ответ. Через 7 дней 3 важных людей в богатой зеленой одежде привезли распоряжение. Их сопровождали 10 человек, одетых в коричневое платье. Один из зеленых, крупный мужчина 50, с орлиным носом и внимательными холодными глазами, сносно говорил по-английски. Он сообщил, что его зовут Су. «Я принадлежу к достойным обанам», — сказал зеленый. «Моя должность в европейском понимании соответствует начальнику канцелярии министра. Мне поручено помочь вам доехать до столицы». Поль выразил Су признательность за его заботу о чужестранцах. Су представил своих спутников в зеленом, Шу и Зу, и объяснил, что они также принадлежат к достойным обанам. Монголовидный Шу и похожий на индийца Зу величественно кивнули. Оба они знали по-английски несколько фраз. Путешественники не поняли, кто такие обаны, но решили пока воздержаться от вопросов. Людей, одетых в коричневое платье, нашим друзьям не представили. Между тем Су объявил, что правительство великого государства Мусатанга хотело бы встретиться с чужестранцами, а посему всем необходимо немедленно отправиться в столицу страны, город Танг. Путешественников посадили в повозку, запряженную парой низкорослых лошадей. Зеленые и коричневые также расселись по повозкам, и все двинулись в путь. Путешествие длилось 9 дней. На одном из привалов к отцу подошел Су. Возможно, от того, что никого из его соплеменников не было рядом, он откровенно демонстрировал свое дружелюбие. Воспользовавшись этим, отец попросил подробнее объяснить, кто такие обаны. «У нас в государстве несколько социальных слоев», — начал Су. «Чтобы вам было понятнее, можно употребить слово «касты». Но это не те касты, которые существуют в Индии. Каждая каста имеет свои права и привилегии, а также носит одежду определенного цвета». «Ваша, очевидно, зеленого цвета», — заметил отец. «Это нетрудно угадать», — улыбнулся Су. «Одежда сразу показывает общественное положение человека, и все знают, как к нему относиться. Высшая каста Бо